одна еще цепляющаяся за жизнь душа, и множество красных, уже проигравших. Ниже каждой пирамиды мигала пятизначная цифра и заботливая подсказка. Раскрыть? За этой цифрой скрывалось самое страшное. Тысячи трагедий и смертей, сведенных к холодным числам и команде «раскрыть»? Чем выше по лестнице карьеры ты забираешься, тем незначительнее становятся лица тех, кто остался внизу. Сначала ты знаешь их по именам, потом по лицам, а потом они лишь элемент статистики. Плюс-минус сотня, какая будь она проклята разница. Изобилующий помехами эфир был забит обрывками тысяч тщетных воззваний о помощи, в то время как на окраине системы у портала торчит гигантский спутник, напичканный техникой и жрецами калькуляции, и бесстрастно пересчитывает рейтинги. Его связь бы так пригодилась Элаю. Его связь не смогли бы глушить. Интересно, а кто вообще ее глушит? И что тут произошло? Вернулся шестой борт, Дорстратег. Лувур Эрзарх запрашивает топливо для следующей спасательной экспедиции. Дай им топливо, Элай. Ты же не подонок какой-то, а? Ты же можешь дать им топливо, чтобы они опять полезли в ту гребаную мешанину обломков и, может быть, вытащили оттуда парочку-другую солдат. Не бери в голову такие мелочи, как гребаные синтезаторы пищи, кислорода и воды, которые, о чудо, откажутся работать без этого проклятого топлива. Подумай. Это же не цифры, Элай. Это же живые люди, да? Лавуру Эрзарху прибыть ко мне лично. С докладом. Сквозь закрытую дверь приказал стратег Ловсон. Лавур Эрзарх может стать героем новой войны. Гребаный спаситель. В ноге опять стрельнуло. Интересно, где сейчас Нара? Опять в лазарете? В последний раз, когда он ее видел, Морт выглядела не краше бывалого некропехотинца. Осунулась, черты лица заострились, взгляд потускнел. Она единственный жрец медикариума на борту Рывка, и потому вся нагрузка по магической поддержке легла на ее хрупкие плечи. Девушка работала на износ, вытягивая раненых с того света. Бригада медиков-хирургов просто купалась в крови несчастных, но Ловсону казалось, что вместе они делают значительно меньше, чем Морт в одиночку. Элай еще раз глянул на свое отражение, на сумрак комнаты позади, втянул носом затхлый воздух. Он совсем забыл, каково это жить на корабле в четырех стенах жилой ячейки. Офицерской ячейки. Солдаты рангом ниже старших тактиков обитали в тесных казарменных блоках, напоминающих пчелиные соты. Все познается в сравнении. Для них его покои — это дворцовая палата. А для него — могила. Потому что в его теле поселился клещ. Ночью Элаю снилось, как у него вырастают прозрачные крылья, почему-то на руках, а не за спиной, как крошатся зубы, и вместо них изо рта лезут мерзкие хитиновые жвала. Ночью он скрывался в вонючих джунглях от солдат, прятался в болотах, ползал под землей по диковинным ходам, а когда просыпался с криком отчаяния, то раздраженно стирал с себя полотенцем липкий пот, мечтая о холодном душе в нагревшемся аду Рывка. Стук в дверь. Прибыл Эрзарх. Лавур Джулиан Эрзарх. Третий из пяти уцелевших высших офицеров. Там на раздоре остался молодой Тимми, которого сожрали, пока он прикрывал погрузку корпуса в рывок. Элай видел на мониторах, как сражается с жуками, вооруженный двумя энергетическими палашами Лавур-гигант, как на него накатываются волны тараканов и разбиваются об усиленный офицерский бело-красный экзоскелет. Как светят прожекторами в небо поваленные сторожевые башни, и как пятятся к трапам солдаты, поливая огнем эту лавину хитиновой мрази, посреди которой бурлит последний бой Лавура Тимми. А еще пропал Темс. Старина Темс, так изменившийся после модификации. Его датчик на панели горел зеленым, и это могло значить только одно. Солдат жив. Как ему удалось уцелеть, неважно. Главное, что даже сейчас, спустя 5 дней пребывания на захваченной тараканами планете, молчаливый офицер сражался. Или прятался. В любом случае, у Элая остался лишь влюбленный в Нару Рудольф, легко раненый при эвакуации. Остался тучный и ленивый Даэр, отвечающий за технические службы рывка. Да еще и этот юнец. Дорстратег молодцевато поприветствовал командира Эрзарх и вытянулся по стойке смирно. Ловур даже не переоделся после вылета. На нем до сих пор был легкий черный скафандр, а под мышкой молодой офицер держал шлем. Высокий парень, статный, широкоплечий. Его красоту портил лишь уродливый шрам, рассекающий левую половину лица надвое. Главная награда для его возраста. Любые шрамы — плевое дело для жрецов Медикариума, но этот Лавур предпочитал носить свое уродство как боевой стяг. «Вольно, проходи», — он жестом пригласил Эрзарха в каюту. По коридору мимо протащился кто-то из техников челнока. Круглое лицо работника лоснилось от пота, да и форменная рубашка была расстегнута. Рывок медленно жарил запертых в его недрах людей, а доблестный Эрзарх тащил в него новые жертвы. «Сколько удалось спасти?» — спросил Ловсон, едва молодой Лавур переступил порог, и дверь за ним захлопнулась. Офицер никогда не был в ячейке командира, и от взгляда стратега не утаилось, как Эрзарх с некоторым восхищением и недоумением оглядел простенькое убранство каюты. Рыцарь космоса явно был удивлен аскетичностью своего прославленного командира. «Поменьше высокомерия, Элай. 7 индивидуальных ячеек, 1 бот. В общей сложности 54 человека, Дорстратег. Мы отметили еще 2 бота, Дорстратег. Разрешите еще один вылет. 1 вылет и 2 бота. Мы можем спасти еще под сотню жизней. Или зажарить их вместе с остальными». Над верхней губой собралась противная капля пота, и Ловсон машинально ее слизнул, даже не почувствовав соленого вкуса. «Что-нибудь выяснил о станции и кораблях нашей эскадрильи?» Элай скрестил руки на груди, наблюдая за молодцеватым офицером и пытаясь представить, как бы тот отреагировал, узнав, что в его командире сидит клещ. «Ничего нового, Дорстратег? Даже странно. Те, кто в состоянии говорить, утверждают, что для них тревога и объявленная эвакуация были неожиданной новостью. Все по-прежнему считают, что на момент атаки высшее руководство уже было мертво». Эрзарх старательно проговаривал каждое слово, будто ученик под строгим взором любимого учителя. «Хотя есть кое-что, что может показаться вам интересным, Дорстратег». Элай заинтересованно кивнул. «Продолжай». «За пару дней до взрыва к станции пристал корабль триумфаторов, кого-то высадил. То ли жрецов, то ли офицеров, информации никакой по этому поводу я не имею. Но после стыковки пограничники ушли». Ловсон хмыкнул. Базирующаяся в системе эскадрилья триумфаторов корпуса испокон веков стерегущего подхода из глубины на призывы о помощи тоже не отвечала. «Значит, и с ними не все в порядке». «Диверсия?» «Предательство?» «Разрешите соображение, Дорстратег?» — вдруг спросил Джулиан. Элай кивнул и промокнул рукавом рубахи лоб. От жары подтек по лицу ручьями. «Скорее всего, уцелевшие корабли эскадрильи отступили к порталу в пограничную систему. Если судить по обломкам станции, то здесь погибла только она. И, если позволите, мне кажется, что сработала система самоликвидации». «Все-таки диверсия». Элай был склонен согласиться с версией Лавура. Появление на орбите вражеского флота, допустим, из систем Альянса, вызвало бы куда больше переполох, и пару кораблей из эскадрильи они бы точно нашли, даже если и в разрушенном состоянии. По-видимому, оставшийся за старшего офицер приказал двигаться к порталу. Судя по данным калькуляторов, из высшего командования уцелел только стратег Сепар, который бросил спасшихся с раздора товарищей на медленную смерть на орбите. «Пока нас глушат, Джулиан, придется довольствоваться только соображениями», — сказал вслух Элай. Вновь отер лицо. «Жарко, да, Джулиан?» Вопрос смутил офицера. Он смущенно улыбнулся. «Есть немного». «Тогда ты должен понять, почему я сворачиваю твои спасательные операции», — улыбнулся Ловсон. Глаза Эрзарха удивленно расширились. «Нам нужна энергия, Джулиан. Я лучше пущу ее остатки на систему жизнеобеспечения. Иначе мы тут скоро зажаримся». «Но мы не должны бросать наших солдат, Дорстратег. Имперские каратели всегда возвращаются за своими мертвыми. Вы сами так говорили, Дорстратег». Голос офицера задрожал. Лоден, свидетель, так лети на раздор, смельчак. Вернись за мертвыми. Что же ты там не остался вместо Темса? Или не сдох, как Тимми, долбанный ты герой? Ты делал хорошее, благородное дело, Джулиан. Ты молодец, и я непременно доложу о твоем рвении наверх. Но сейчас я должен подумать о тех, кто застрял вместе с нами на борту этого куска металлолома, понимаешь? Я не хочу превращать рывок в космический склеп. В ноге кольнуло, и Элай осекся. К горлу тут же подкатила сухая горечь, голова закружилась. Он едва не пошатнулся от нахлынувшей слабости, концентрируя взгляд на расплывающемся лице Арзарха. Слава Лодену, проклятый Лавур ничего не заметил. Юнец был слишком занят своим возмущением. «Дор-стратег! Но там же живые люди!» — остолбенел он. «Там имперские каратели! Там наши, дор-стратег! Вы... разве вы не понимаете?» Если бы Элай чувствовал себя лучше, то с радостью бы дал ему гневную отповедь. Но сейчас слова были всего лишь словами и ничего в душе не трогали. А вот настойчивость Арзарха раздражала. «Я все понимаю, Джулиан. Но, надеюсь, ты оспаривать мой приказ не станешь? Операция отменить. До особого распоряжения, ясно?» «Но...» «Лоден, свидетель, да как ты не понимаешь, Джулиан? У нас нет энергии на твои благородные горцевания. Мы торчим на орбите, как кит на отмеле. Ни нырнуть, ни уплыть. Кораблей прикрытия нет. Станция уничтожена. Потери исчисляются тысячами. Все командование, кроме Сепара, погибло на станции. Да и сам Сепар вполне может жариться в одной из капсул среди мусора. Думать надо о живых». «Мне тяжело это говорить», — вслух сказал Элай. «Но я должен думать об интересах своих людей. И ты тоже». «Я понимаю, дор-стратег», — паник Арзарх. Он повертел в руках свой шлем и по-детски шмыгнул носом. «Просто они там, как в гробах». Ловсон утер пот со лба и осторожно выдохнул. Легкие попросту горели от сухого и горячего воздуха, пропитавшего рывок от кубрика до командной рубки. Но хотя бы этот молодой офицер все понял. Не вспыхнул злостью или обидой. Не все такие сговорчивые. «Я знаю», — сказал Элай, положив руку ему на плечо. «Не хуже тебя знаю. Нам лучше помолиться, Джулиан. Попросить Лодена Всемогущего, чтобы корабли прикрытия вернулись, и тогда мы сможем спасти оставшихся». Лавур горячо кивнул, и в глазах его вновь вспыхнуло обожание. Ведь перед ним, перед молодым героем новой войны, стоял герой прошлого. Тот, кто видел последний приход Улья. Тот, кто не потерял человечность, добравшись до поста стратега. Тот, кто был мудр, умен и добр. «Лоден, свидетель, ты противен, Элай. Твоя черная душонка прогнила насквозь. Отдыхай, Джулиан. Нам всем не помешало бы хорошо отдохнуть». Ловсон подбодрил его улыбкой, и офицер, порывисто кивнув, развернулся и покинул комнату. Романтичный юноша. Жизнь еще пообломает ему молодые зубы. Клещ вновь пошевелился. Мерзкое чувство, когда в тебе копошится нечто чуждое, нечто враждебное. Нечто настолько запретное, что любой солдат императора мгновенно выпустит тебе кишки, как переметнувшемуся к тараканам предателю. Самое досадное, что 5 дней назад он пристрелил бы любого, в ком заподозрил клеща, не разбираясь хотя бы из чувства милосердия. Очень неприятно нарушать собственные принципы. Элай вышел из каюты и отправился по тесному лабиринту узких коридоров в командную рубку. Туда, где у командирского пульта откидывается в сторону монитор с 10 проклятыми пирамидами. Где каждый вечер зеленых огней все меньше. «Добрый день», — проговорил он, едва оказался в рубке. Прошел в ответном молчании через весь зал до командирского мостика. Взошел по ступенькам на возвышение и сел в кресло у пульта. маленький надзиратель под полусферой черного купола. Если бы энергии хватало, сейчас над ним бы раскинулась звездная карта с десятками видеопотоков, и на одном из них крутились бы обломки станции. Так что даже в вынужденной экономии можно найти свои плюсы. У лестницы на его площадку стоял один из жрецов калькуляции. Безмолвный адепт в черном одеянии, в черном капюшоне, с черной пустотой под ним. Руки спрятаны в широких рукавах, голова склонена. Следит. Наблюдает. Ведет учет. С раздора слуг калькуляции спаслось всего шестеро. Хотя, честно говоря, никто их спасать и не собирался. Сами просочились. И теперь на рывке бродили шесть бездумных оболочек. Элай знал, что каждое слово простых смертных, каждое их действие, каждый шаг постоянно анализируется бесстрастным наблюдателем. Фиксируется в его памяти, пока не придет считывающий сигнал со спутника, пока не унесет все заметки за много световых лет и не затрет все накопившееся в голове мертвого адепта, начав жизнь жреца с нуля. Один раз Ловсон видел, как рехнувшийся тактик попытался избить слугу калькулятора. С тем же успехом можно было мучить куклу, потому что среди жрецов калькуляции живых людей нет. Творение медикариума во всей красе. Огромная равнодушная машина наблюдателей. Но в чем их нельзя упрекнуть, так это в необъективности. Мертвецы, как известно, сомнений не имеют. «Итак, чего ради ты сюда приперся, Элай?» Пальцы пробежались по пульту, отлавливая последние отчеты, пропущенные за время отсутствия. В основном списки погибших, списки эвакуированных Арзархом, сухие цифры последнего доклада от Дайера. Так, синтезаторы не справляются, больничный блок переполнен, карцер переполнен. Всего пять дней прошло, а уже волнения среди солдат поднимаются. Мелок человеческий род. Кто-то в зале тихо выругался, и Элай поднял взгляд. «Сигнал!» — вдруг заорал связист. Волосы у него были взъерошены, как перья у пережившего шторм воробья. «Четкий!» «Вывести на громкую связь!» — приказал Ловсон. В горле от волнения пересохло. Неужели им повезло? «Есть ли видеопоток?» «Включаю, Дорстратег! Видеосигнал четкий!» «Ид, боевой лорд Коса! Повторяю, есть ли в секторе уцелевшие? Прошу дать оповещение, если в секторе есть уцелевшие!» «Коса?» Его эскадрилья должна была базироваться в соседней системе. Неужели Лодон услышал молитвы задыхающихся на орбите карателей? Элай вывел изображение себе на монитор. Действительно коса. На экране скуластое лицо боевого лорда имперских карателей казалось еще более вытянутым, чем в жизни. Длинный хвост черных волос, украшенных драгоценностями, был собран у командующего на макушке в узел. «Эге, да он весь при параде. Как же ты, должно быть, жалок, Элай?» Боевой лорд с некоторым недоумением уставился на измученного стратега. «Говорит стратег Ловсон, слышу и вижу вас, дор боевой лорд». «Рад тому, что вы откликнулись, Ловсон!» Неуверенная улыбка тронула губы косы. «Подразделения боевых лордов Ветродава и Дракона сейчас выходят из порталов. Наше расчетное время прибытия к орбите Раздора — сутки. Вы продержитесь?» Элай глянул на колонку цифр от Дайера и коротко кивнул. «Святой Лодон, они уцелели. Помощь уже близко». «Как обстановка, Ловсон? Что тут, заглоти меня, глубина, произошло? Как погиб радикал? Что со станцией?» Элай потер рукой бороду. «Я сам ничего не знаю, дор боевой лорд. На Раздоре нас атаковали тараканы. Мы проворонили принцессу. Планета потеряна. Станция уничтожена, и я не имею представления, как и кем. Сутки продержимся, но у нас тут прорва спасательных капсул со станции, а энергии для эвакуации почти не осталось». «Эвакуируй кого сможешь, стратег, не экономь. Скоро будем у вас и решим проблемы с энергией». «Нам глушат связь, дор боевой лорд. Как вы пробились?» «Мой маленький секрет. Я нахожусь на спутнике калькуляции. Стратег Сепар из вашего отделения доложил мне о наличии вражеского флота в системе. Сам он отправился на поиски корабля радиоборьбы. Они засекли источник», — нервно улыбнулся коса. У вас там тихо?» «Корабль радиоборьбы? Вражеский флот? У тараканов?» Ловсон не смог удержаться от этого вопроса, при этом переключив связь только на себя. «Это не улей, стратег», — помрачнел Коса. Боевой лорд глянул на что-то за пределами экрана. «Ящеры? Псы? Кто тогда? Кому еще нужна радиоразведка?» Элай торопливо проверил данные радаров. «Тихо, спокойно. Нет никого вокруг». «Это стальной клык, дружище», — тихо сказал Коса. «Это вернулся владыка Ваннерут». Владыка — высшее воинское звание в корпусе. Чаще всего выбираются императором среди боевых лордов, но бывают и исключения. Нара. Седьмой день. Каюта дежурного медика находилась прямо в центре больничного блока. Тесная ниша с простенькой лежанкой у стены прямо под умершей вентиляцией. Однако Наре хватало и этой малости. Конечно, здешняя духота шла вразрез со свежестью и легкостью воздуха за дверью, но и того знойного ада, творящегося в залитых полумраком казармах, здесь не было. Там смрад пота и немытых тел сбивал с ног и надолго отбивал желание соваться в жилые отсеки. Солдаты императора терпеливо и стойко переносили выпавшие на их долю трудности. Каждый из них понимал, что приказ стратега перевести всю свободную энергию на обеспечение больничного блока — это необходимость, а не блажь. Нара повернулась на бок и подтянула ноги к животу, чувствуя бедром и плечом жесткую лежанку. Очень хотелось спать, но при этом уснуть не удавалось. Взбудораженный магией рассудок, выжатый до капли за последние дни, рисовал столь безумные образы, что Морт попросту боялась закрыть глаза. Болела внизу живота и немного подташнивала от слабости. У нее почти не осталось сил. Кроме капельки для Элая, до каюты которого еще предстояло добраться, едва в ее каморку аккуратно постучится кто-то из дежурящих лекарей, чтобы занять пост измотанной жрицы медиакариума. Нара поднимется, нацепит на лицо маску, отопрет дверь, впустит почтительного лекаря и потащится по коридорам рывка к каюте стратега. Там она потратит последние крупицы магии на тварь, грызущую Элая изнутри, и рухнет спать. Тут же. На его кровати. И там будет спокойно. Там рядом будет могучий стратег, и он разгонит черные тени, таящиеся в темноте. Он прогонит того молоденького водителя, который приходит к ней с тех пор, как рывок стартовал с раздора, и который каждый раз силится вытащить из горла нож. Последние два дня она ночевала в каюте Элая. Только там ей удавалось поспать. Стук. «Досанара, Досанара!» — жарко зашептала за дверью лекарь Лаэна. «Прибыли еще раненые, Досанара!» Несколько секунд она лежала без движения, собираясь с силами. «Еще раненые. Значит, вернулся кто-то из офицеров Элая. Кто там у него в спасители записался?» Элай отзывался о нем хорошо, но считал мальчика совсем еще молоденьким. «Но и лавуром просто так не становятся. Калькуляцию связи меня обманешь». Нара села, уперлась руками в лежанку. «Иду, Лаэна», — тихо проговорила она. «Досанара, Досанара!» «Иду», — громче повторила жрица и встала. Нашарила в темноте нагревшуюся маску и некоторое время возилась с застежками, чувствуя лицом привычную ласку металла. Выйти из душной коморки в ослепительную белизну больничного блока оказалось почти праздником. Свежий прохладный воздух отрезвил рассудок. Она посмотрела в сторону карантинного блока, куда обычно доставляли новых пострадавших. Небольшой отсек, рассчитанный на 20 коек. В первый день раненые лежали повсюду, как на носилках, так и в проходах. Запах крови даже здесь чувствовался. Этот чудовищный конвейер Нара запомнит на всю жизнь. Из карантинного блока вело две дороги. Одна на операционные столы, где трудилась бригада хирургов без малейшего знания искусства медиакариума, а другая в темное помещение, где работала Нара. Сюда доставлялись те, кому требовались операции посложнее, чем парочка взмахов резаком. И сил те бедолаги требовали немалых, а ведь у нее их почти не осталось. «Там несколько совсем плохи, Досанара, а один очень странный, Я не смогла сразу определить, что с ним. Хорошо было бы, если...» — протараторила Лаэна и вдруг осеклась. «Как вы себя чувствуете, Досанара?» Жрица вымученно улыбнулась лекарю и отправилась в сторону карантинного блока, слушая торопливые шаги помощницы. «Он странный. Я боюсь, как бы заразу какую не принес со станции. Там же солдатики меры вообще не знают. Может быть, от этих пёсьих сучек чего подцепил? Ту же пёсью лихорадку?» Проститутки на базе имперских карателей, разумеется, были. Инара тоже слышала, что среди них попадались и представительницы чужих рас из Альянса. Они вместе прошли сквозь дезинфицирующий шлюз. С шипением сработали распылители, и в горле запершило от пропитавшего воздух средства. Стараясь не дышать, Нара прошла во второй отсек. Снова шипение, резкий запах, и кожу облепила противная липкая пленка. Стоило больших трудов удержаться и не вытереть руки. Ключ-карта скользнула в электронном замке. Треньк, тот мигнул зеленым. За ее спиной прошла стандартную процедуру лекарь. Склонилась к жрице и ткнула пальцем в лежащего отдельно от всех мужчину. «Вот он, Досанара, вот он!» — сказала Лаэна, а затем, словно устыдившись своего жеста, спрятала руки за спиной и тихо повторила: «Вот он, Досанара!» «Я вижу, Лаэна», — сказала Нара, не понимая странного волнения коллеги и чувствуя, как заражается непонятной тревогой. Распахнулась дверь в хирургическое отделение, и из него вышел бледный врач. Устало оглядела анабиозные столы, на которых ждали своей участи спасенные солдатики, погруженные в наркотическое безмолвие и холод криокамер. «По мою душу есть кто-нибудь?» — буркнул хирург и предплечьем потер воспаленные глаза. «Нет, Дорли Парс», — поспешила заверить его Лаэна. «Мы сами справимся. Досанара посмотрит только одного солдатика, а потом...» Врач не дослушал. Он развернулся и скрылся за дверью, едва понял, что его помощь не нужна. Лаэна пошла к дальнему столу, закрытому прозрачным куполом. Обогнула криокамеры с тяжелоранеными. «Почему он еще здесь, Лаэна? Пожалуйста, отправьте его в третий сектор». В одном саркофаге, помигивающем зелеными датчиками системы жизнеобеспечения, она увидела замерзший кусок мяса, в котором только угадывались человеческие черты. Она уже видела этого беднягу. Вчера. Или сегодня. Или позавчера. Нара устало прикрыла глаза. Все смешалось в одну пеструю полосу лиц, крови и пиликанье датчиков саркофагов. Этому солдатику она тоже не могла ничем помочь. Для того, чтобы вернуть ему здоровье, их корабельного оборудования просто недостаточно. И Нара опасалась, что из своей хрустальной снежной колыбели этот раненый прямиком отправится к калькуляторам или же в дыхание смерти. Все зависит от контракта, происхождения и знатности. Как только в нем душа держится. «Простите, Досанара», — заторопилась лекарь, — «но это из новеньких. Его нашли вместе с ним». Жрица с удивлением посмотрела на спокойное и даже умиротворенное лицо раненого, так встревожившего Лаэну. «И кто тут у нас такой симпатичный?» — пробормотала себе под нос Нара. Кожа у подозрительного солдата была желтоватой и скорее походила на лист старого пергамента. Росчерки бледных морщин придавали лицу болезненный вид. На сухих губах царила легкая улыбка, и жрица даже залюбовалась раненым. Она сверилась с бегающими по кромке хрустального гроба огоньками датчиков. Все в норме. Все даже более чем в норме. Несмотря на нездоровый вид, система диагностировала великолепное здоровье у пострадавшего. «С ним все в порядке, Лаэна? Почему его к нам доставили? Тем более в саркофаге», — с недоумением произнесла Нара. «Открой купол, пока я посмотрю его компаньона». «Конечно, Досанара». Лекарь торопливо прошла к желтолицему, защелкала клавишами, сноровисто отключая системы консервации. Нара вернулась к тому саркофагу, где в ледяной ванной скрючилось тело изуродованного бойца. Склонилась над ним. Несмотря на всю типичную схожесть тяжелораненых солдат, этот не был похож на прочих. Его словно... жевали? Рвали на куски? Проткнули насквозь? Да что у них творилось-то в спасательной шлюпке? Как он смог несколько дней протянуть до того момента, как его вытащили люди Элая? «Готово, Досанара!» — подобострастно склонилась Лаэна. Клацнул, откинувшись в сторону купол саркофага. Жрица подошла ближе, глядя, как струится наружу пар. Первую странность она отметила, когда почувствовала едкий запах, проникший в больничный отсек. Легкие резануло так, словно воздух заполнился тысячами мелких игл. Нара закашлялась. Лекарь же двумя пальцами заткнула нос и с омерзением уставилась на раненого. «Глубина меня поглоти, чем от него так воняет?» — спросила жрица. «Не знаю, Досанара, но...» Человек открыл глаза. «Ох!» — испуганно отшатнулась от него Лаэна. Это была вторая странность. После пребывания в замораживающем саркофаге раненые приходили в себя не сразу. Иным и вовсе требовались недели. Человек скосил взгляд сначала на замершую Нару, а затем уставился на лекаря. И улыбнулся. Тонкие губы хищно раздвинулись, обнажив темные зубы. Жрица сделала шаг назад. «Лаэна», — прошептала была она. И тут человек резко сел. Рывком, будто его сложила пополам неведомая сила. Руки с почерневшими венами вцепились в борта саркофага. Кожа на предплечье хлопнула, обнажив хитиновые шипы. «Лаэна, назад!» — закричала Нара. Тварь, выбравшаяся из ледяного гроба, выкинула вперед левую руку, и неестественно вытянувшаяся кисть проткнула лекаря насквозь. Лицо Лаэны перекосилось, глаза расширились, а в следующий миг женщина сипло попыталась вдохнуть, дернула рукой, коснувшись пронзившего ее шипа, и повалилась на пол. Жилы монстра запульсировали, и с каждым толчком кожа Лаэны сморщивалась, превращая прежде пышное тело в сухую оболочку. Дальше медлить было нельзя. Оправившись от шока, жрица развернулась, больно ударилась бедром об один из саркофагов и, шипя от боли, побежала к шлюзу. «Лепарос! Лепарос!» — закричала Нара, надеясь предупредить хирурга об опасности. Монстр тем временем выбрался из саркофага. Спрыгнул на пол. Его рука выскользнула из тела Лаэны и теперь медленно втягивалась обратно, обрастая плотью. Иссушенный труп убитой показался Наре скомканной кучей тряпок. «Жрец Медикариума! Какая честь!» — прохрипела тварь. Электронный ключ не сработал. Карта скользнула в замок, тренькнул красный индикатор. «Глубина меня возьми, что случилось?» «Давно я не видел таких очаровательных девочек», — сказала чудовище. «Таких мягких». «Треньк. Красный. Да что ж такое? Почему именно сейчас?» «От тебя приятно пахнет». «Треньк. Красный». Нара с силой саданула по прозрачной, но неодолимой преграде. Тщетно. «Что случилось?» — из операционной показался злой Лепарос. «Чего кричите?» «О!» — неожиданно ехидно отреагировал на это монстр. «Добрый день, уважаемый!» «Почему раненый не... Это что такое?» «Беги, Лепарос!» — крикнула ему жрица. Чудовище вскинуло руку, направив кисть на хирурга. Вновь лопнула только что заросшая кожа, но врач неожиданно ловко и быстро ушел от удара, рухнув под защиту одного из саркофагов. Треньк красный. Нара уставилась на ключ и прокляла себя за спешку. «Другой стороной надо! Другой стороной!» «Бегите, Досса, я задержу его!» — гаркнул Лепарос и сноровисто пополз куда-то прочь от выхода, прячась за рядами хрустальных гробов. Тварь неторопливо зашагала по проходу, втягивая в себя мерзкую, покрытую бурой слизью кисть. Уродливая конечность врастала в тело убийцы, снова превращаясь в человеческую руку. «Не надо бояться», — сказал монстр. «Примите общее. Примите часть». Дверь откатилась в сторону, пропуская жрицу. Вбежав в шлюз, Нара развернулась. «Лепарос!» — хирург не ответил. «Лепарос!» Тот появился через мгновение. Его голова показалась над саркофагами чуть сбоку от твари. Монстр заметил движение и развернулся к врачу, который резко поднялся и вскинул излучатель. Взвизгнул заряд. Лепарос был хирургом, а не стрелком. Стекло отсека, куда попал его выстрел, почернело, поглотив убийственную энергию. Чужак сорвался с места, но побежал почему-то не к стрелку, а к Наре. «Бегите, Досса!» — проорал врач и вновь нырнул за саркофаг. Прошипел плавно закрывшийся шлюз, и тут же в дверь врезался раненый. Стекло задрожало от удара, а Нара замерла от страха, глядя в абсолютно черное, завораживающее масляным блеском глаза твари. Лицо раненого порозовело. Исчезла странная желтизна, пропали морщинки, на лбу чудовища проступили совсем человеческие капли пота, а еще она заметила знакомую татуировку на виске монстра. маленький черный треугольник в круге. «Ваш мир несовершенен», — сказали послушные динамики за спиной Нары голосом чужака. «Ваш род несовершенен. У вас нет цели. А ваш император и вовсе братоубийца». Из его спины, порвав черную форменную куртку, вырвались на свободу два щупальца. Метнулись к показавшемуся над саркофагами Лепаросу. На этот раз тот не успел выстрелить. Одно щупальце выбило у него из руки оружие, а второе вонзилось прямо в рот. Хирург рухнул на пол, как подкошенный. «У меня тоже раньше не было цели», — осклабился монстр. За его спиной в пульсирующее щупальце уходила жизнь Лепароса. «Но вождь дал мне ее! Ты можешь стать нами, дурочка, впусти меня!» Монстр качнулся назад и с силой ударил по двери. Это будто разбудило Нару, и жрица бросилась к выходу из шлюза, слушая, как колотится о стекло мерзкая тварь. У выхода из больничного отсека всегда стоял военный пост, но до него нужно было пробежать 200 метров через общий зал, мимо палат, мимо кажущейся теперь такой уютной каморки дежурного. И только тогда можно надеяться на помощь. И если та придет... О, если она придет, то тварь пожалеет, что выбралась из гроба. Да, тогда она все поймет. Когда ее противником станет не добрый лекарь и не усталый хирург, а профессиональные солдаты, это должно отрезвить проклятого монстра. Нару затошнило от воспоминаний. Кто эта глубина, его забери, такой? Как он оказался в спасательной капсуле? «Помогите!» — закричала Нара в надежде, что ее услышат солдаты, прежде чем она добежит до двери больничного блока. «Помогите!» Она не любила бегать. Не любила и не умела. Поэтому уже на полпути ее легкие запылали от боли, а ноги налились чугуном. Далеко за спиной яростно барабанил в дверь шлюза омерзительный убийца, и Нара ждала, что в любую секунду он вырвется на свободу, а ее пронзит склизкое щупальце. Между лопаток томительно заныло. «Помогите, пожалуйста!» Нога предательски подвернулась, и жрица едва успела вытянуть перед собой руки, чтобы не удариться лицом об пол. Удар выбил из ее горящих легких последнее дыхание, а в глазах на миг побелело. Только не это. Нара попыталась подняться, но закричала от боли. «За что? За что ей это все?» «Прошу вас, помогите мне!» Стук бьющегося о дверь пришельца прекратился, и Нара поняла, что ей нужно обернуться. Обернуться, чтобы встретить выбравшуюся наружу тварь. Но для этого нужно сначала набраться смелости. Жрица положила на ногу руки и попыталась найти в себе хоть немного магии. Хоть чуточку для того, чтобы избавить себя от боли и выжить. Она жмурилась, морщилась и понимала, что сейчас в ней нет ничего. Страх, боль и переживания выбили из нее остатки сил, и потому теперь жрица даже себе ничем не могла помочь. Так не кстати вспомнился слепой инструктор Кай, обучавший ее в детстве умению жреца Медикариума. А ведь она была самой талантливой в своей группе. Лучшая среди 20 сирот, отобранных храмом для обучения. Нара никогда не подводила вечно улыбающегося старика. До сегодняшнего дня. Жрица всхлипнула, скрипнула зубами и поползла. В ушах стучали обезумевшие стенобитные тараны, к горлу то и дело подкатывал неприятный комок, но она не сдавалась, и спасение с каждым мигом становилось все ближе, с каждой секундой. Но и сил у Нары почти уже не было. Пальцы с обломанными ногтями кровоточили, боль в ноге стала совсем нетерпимой. Она так и не обернулась назад. Ни разу. До выхода из больничного блока ей оставалось меньше 20 метров. Элай Ловсон. Седьмой день. Он хорошо помнил свой первый военный совет лордов. Тогда он только-только получил должность стратега и гордо стоял по стойке смирно в комнате переговоров, пока высшее командование решало между собой основные вопросы, казавшиеся тому Ловсону из прошлого, чрезвычайно важными и злободневными. Он буквально на днях получил одобрение радикала и стал одним из 10 его помощников. Большой шаг в карьере. Пик торжества. Элаю, наконец, открылось священное таинство зала, заполненного мерцающими фигурами старших офицеров. Ему показалось тогда, что за круглым столом действительно собрались все великие лорды. Лишь потом он уловил легкую рябь голограмм. Но все равно едва дышал от восторга. Он, Элай Ловсон, принимает участие в совете таких великих людей, как Радикал, Коса или Сверло. Мог ли молодой офицер помыслить о чем-то подобном раньше? Ведь каждое их слово содержит в себе истину. И теперь он, Элай Ловсон, может услышать их из первых уст. Со временем ощущения притупились. Да и отношение поменялось. Превратилось в рутину, в обузу. Лямку нужно тянуть, и он тянул, стоя перед датчиками и размышляя о своих насущных делах, вполуха слушая, как командиры плетут чуждые интриги, выказывают претензии друг к другу, да и попросту ставят палки в колеса. 10 могущественных людей корпуса. 10 различных мнений. 10 героев далекой войны. И за их спинами еще по 10 призраков скучающих помощников штаба. Стратеги. Лавуров на советы не допускали. Подчиняющихся им старших тактиков тоже. Лестница военной власти. И чем дальше ты от верхушки, тем ближе к реальной жизни. Сегодня Элай впервые сидел за круглым столом. На месте, когда-то принадлежащем Радикалу. И удобное на вид кресло сейчас было хуже пыточного. Он чувствовал, что боевым лордам совсем не по нраву пришлась вынужденная замена. Никто из них даже словом не обмолвился, но не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы уловить в случайных взглядах неприятные огоньки. Клещ вновь пошевелился, и Элая пробил холодный пот от боли. Прикрыв глаза рукой, он сделал вид, что массирует переносицу. Сегодня ему отсидеться не удастся. Сегодня он должен быть одним из них. Он должен слушать, должен брать на себя ответственность. И если не повезет, спорить, невзирая ни на что. «Скорбь доберется не раньше, чем через 3 дня, не раньше!» — загромыхал развалившийся в кресле грузный человек-скала с бешеными глазами. В корпусе его звали Ветродав. Голограмма лорда постоянно подергивалась рябью. Мясистые пальцы бесшумно плясали по поверхности стола. 3 дня! Вы вообще понимаете, что тараканы сделают с планетой за 3 дня, а?» Лицо боевого лорда раскраснелось, фразу он попросту выплевывал, и каждый раз после этого плотно до побеления сжимал толстые губы. 3 дня, будь я проклят! Он прав, мягко поддержал его дракон, невысокий, сухопарый и бледный человек с опасным огоньком в голубых глазах. За это время мы можем потерять последние плацдармы на планете. По сводкам калькуляторов, на раздоре остались люди Радикала. Маяк на южной базе еще работает, а значит, на планете еще идет сопротивление, и мы должны поторопиться. «И закопать проклятых тараканов туда, откуда они вылезли!» — рявкнул Ветродав и хлопнул ладонью по столу, который здесь, в каюте рывка, был чуть выше, чем в каюте советов на корабле шумного лорда. Поэтому Элаю показалось, что тяжелая рука вошла в столешницу на несколько сантиметров. «Благородные Доры, нам нельзя торопиться!» — подал голос Коса и тем вызвал разъяренный взгляд Ветродава в свою сторону. Элай про себя отметил ошибку Косы. «Эти двое — новая кровь имперских карателей. Детище нововведений Стойка. Ни один из них не принадлежал к благородным и могущественным родам Империи, и потому подобное обращение для них было скрытой издевкой. Раньше безродных даже не подпускали к должности стратега, а теперь охотно ставили у руля целых эскадрилий. Хорошо, что еще корпусами не командуют. Ведь могут и туда добраться». Элай молчал. Его слова ничего еще не значат. Несмотря на то, что он остался предпоследним стратегом в эскадрилье Радикала. Так что пока Сепар не выйдет на связь, все решения придется принимать Ловсону. И даже если пропавший стратег объявится, по рейтингу Элай все равно выше, а значит и ответственность будет на нем. «Вот только не плачь. 3 дня — это самый лучший прогноз. Я опасаюсь, что Скорб с основными силами появится в системе через неделю, если не больше. И все это время мы будем смотреть, как там гибнут наши люди?» — вкрадчиво спросил дракон. тихий, невзрачный, но очень сильный человек. Его изображение также подрагивало, как и облик Ветродава. Оба лорда только вышли из межсистемного портала, расположенного между раздором и пограничной системой, и потому мощности сигнала на качественную передачу не хватало. «Посмотри отчеты калькуляторов, Коса. Посмотри, как гаснут их жизни. Это ведь не просто лампочки, ты же знаешь». Коса помрачнел. «Нам необходимо действовать», — настойчиво продолжал дракон. Его темные глаза смотрели на соратника внимательно, с тенью понимания. Когда владыка отдавал свой приказ, он знал лишь о гибели станции. Он не знал, с чем мы столкнемся. «Согласен, но я собираюсь вернуться к спутнику калькуляции и выйти на связь с владыкой, уточнить данные». «Чего ж ты раньше не додумался до этого, а?» — фыркнул Ветродав. «Сразу бы и связался». Коса пропустил его шпильку мимо ушей, хотя ответ интересовал и Элая. «Пока ты вернешься, Коса, пока они подтвердят право твоей крови, пока пришвартуешься, пока направишь ресурсы калькуляторов в нужное тебе русло, пройдет время. Невероятно ценное время, понимаешь, день минимум». «Мы солдаты и должны подчиняться приказам», — угрюмо напомнил Коса. «Владыка приказал ждать общего сбора». «Клянусь глубиной, Коса, ты стал слишком старым», — возмутился Ветродав. «Там на планете скотские тараканы доедают солдат-радикала, а мы должны болтаться на орбите и ждать, пока старый пердун соизволит прибыть в сектор? Думаешь, он даст другой приказ? У нас свыше 100 000 подготовленных бойцов. Мы камня на камне не оставим от таракашек». «Там не только тараканы», — произнес наконец Элай. «Стальной клык?» — дракон посмотрел на него, как на заговоривший стул. «Откуда мне знать? Ты уверен, что видел что-то? Ты уверен, что тебе не показалось, а?» «Солдаты рассказывают, что среди нападавших на базу были мутанты, Дор-дракон». Тот вежливо улыбнулся. «Кто, простите?» «Мутанты, Дор-дракон». «Вас как зовут, юноша?» Лорд щелкнул пальцами, будто вспоминая. «Это стратег Ловсон. Он замещает радикала», — вмешался Коса. «Ловсон?» «Хорошо, Ловсон. У вас есть факты? Есть хотя бы трупы так называемых мутантов?» «Мутантов я видел лично», — решился Элай. «И поверьте, если бы у меня было время там на раздоре, то я раздобыл бы вам парочку. Но как-то не до того нам было, знаете ли». Угрожающе засопел Ветродав. Коса бросил на Элая подбадривающий взгляд, и только дракон никак не отреагировал на иронию. Он выслушал Ловсона с рассеянной улыбкой на лице. Кивнул, глядя куда-то в сторону. «Значит, фактов у вас нет? Только рассказы перепуганных и необстрелянных солдат Императора?» Ловсон задохнулся от ярости. «Это он-то необстрелянный?» «Чего ты добиваешься, дракон?» — опять вмешался Коса. «Тебе недостаточно того, что объявился Стальной Клык? И что он вместо возвращения в лоно Империи уничтожил станцию да повесил в секторе корабль радиоборьбы? Тебе не кажется это странным? Здесь явно замешано нечто большее, чем вторжение Улья». «Дела благородных нас не касаются, Дор-Коса», — тихо ответил дракон. «Всем известно, что отношения Вонерута и Стойка были далеки от дружеских, несмотря на их дальнее родство. Почему бы одному из них не мешать солдатам другого? Это в стиле халомеров. К тому же, насколько я понимаю, еще не доказано, что на станции не был запущен механизм самоуничтожения». «Там внизу нас убивали не солдаты, а тараканы», — раздраженно процедил Элай. «К чему клонит дракон? Ведь он точно чего-то добивается». «Он прав», — поддержал его Коса. «Ты завел себе любимчика, да?» — пошевелился в кресле Ветродав. На Ловсона он даже не посмотрел, да и на Косу тоже. «Молодое и трусливое мясо из благородных?» «Я бы попросил вас», — возмутился Элай. Толстяк презрительно поджал губы, но так и не поглядел в сторону Ловсона. «А то что, стратег?» Ветродав «хватит», — попытался урезонить его Коса. «Мой друг, действительно не стоит ссориться. Мы все-таки на одной стороне». Дракон неожиданно пришел на помощь Элаю. «Я хочу извиниться за то, что первым позволил себе...» «Мне плевать, Доры!» — прервал его Ветродав. «Щенок хотел о чем-то меня попросить, пусть попросит!» Я хотел бы напомнить вам о цели совета. Коса побледнел от ярости. Какая цель? Сидеть и ждать? Я только время с вами теряю, рявкнул Ветродав. Бла-бла-бла одно. Делом надо заниматься, а не ерундой. Общайтесь дальше, но без меня. Через 5 часов я буду уже на орбите раздора, вот что важно. Лорд исчез. Видимо, на его корабле отключили связь. «Я буду вынужден доложить об этом», — Коса посмотрел на дракона. Тот пожал плечами и тонко улыбнулся. «Я не оправдываю Ветродава, но он всегда был немного горяч». Злость вспыхнула в Илае ярким светом, но он промолчал. «Горяч — это мягко сказано. Нет, надо было все-таки вызвать на поединок жирного мерзавца и выпустить ему кишки на арене. Закомплексованный урод. Там внизу копошатся древние враги империи, а он тут уязвленное благородство строит. После драки кулаками не машут, Элай. У меня тут какие-то помехи, сообщил дракон, и спустя секунду его изображение также исчезло. В комнате переговоров повисла неловкая тишина. Коса окаменевшим взглядом смотрел прямо перед собой, и на его скулах нервно играли желваки. «Он сам отключился», — нарушил молчание Элай. Он все еще не верил в то, чему только что стал свидетелем. «Но почему? Как?» «Транспорт с топливом прибудет через 2-3 часа, стратег Ловсон», — официальным тоном произнес Коса. «Что происходит, Дор Коса?» — Ловсон почувствовал неладное. «Они вам ничего не предлагали?» — вдруг поинтересовался лорд. Прищурился, изучая лицо Элая. «Мне? А что они могли мне предложить?» — изумился тот. «Совместную атаку на раздор, Дор, стратег». «Святой Лоден, Дор, боевой лорд, я заперт на орбите. У меня едва хватает энергии, чтобы поддерживать системы жизнеобеспечения и искусственную гравитацию на борту». «Какая глубина атака?» — вспылил Ловсон. Он плотно сжал кулаки и почувствовал, как машинально ощерился. С трудом расслабил мышцы лица, надеясь, что его вспышка осталась незаметной. «О чем вы?» «Простите, Дор Ловсон», — Коса неожиданно отвел взгляд в сторону. «Незадолго до совета дракон предлагал мне совместный штурм раздора». Новость совсем не удивила Элая. У лордов свое понимание чести. Кто больше принесет голов с поля боя, тот и велик. «Но это же мятеж», — устало отметил Элай. «Это лотерея, сынок. И как бы мне ни было неприятно, я надеюсь, что они в нее выиграют. Даже если это будет означать, что проиграем мы». Коса тяжело выдохнул. «Я рекомендую вам набраться терпения, Ловсон. Судя по моим данным, никто лучше вас не подойдет на должность нового командира эскадрильи. Как только появится владыка, я буду свидетельствовать в вашу пользу. Не знаю, что скажет Ветродав или дракон, но я был бы осмотрительнее и скромнее на следующем сеансе связи. Ветродав может быть и глуп, он может быть и слишком агрессивен, но вы пока еще стратег, а он все еще боевой лорд. Будьте сдержаннее, Дор Ловсон. До связи». «До связи, Дор боевой лорд». Элай прикрыл глаза, чувствуя неприятную пульсацию в висках. Вот оно, долгожданное повышение. Вот она, ступенька карьерной лестницы. И почему ему совсем не радостно? Злость отступала, дрожь из рук ушла, и на первый план выползали другие мысли. Нет, зря он, конечно, с Ветродавом сцепился. Но хотя бы честь не уронил, что важно. Иногда надо довольствоваться и малым. Клещ опять пошевелился. Ловсон зашипел от боли, левой рукой дотронулся до бедра, скользнул к боку. «С этим надо что-то делать, и чем быстрее, тем лучше. Нара должна знать, как можно вытащить эту мерзость». В дверь забарабанили. Стратег открыл глаза, недоуменно покосился на вход и, собравшись силами, поднялся на ноги. До выхода из комнаты совета было максимум 5 шагов. Элай преодолел это расстояние неспешно, все еще переваривая увиденное на совете. Остановился перед пультом, выдохнул, щелкнул переключателем, и шлюз скользнул в сторону. «Дор-стратег!» — перед Элаем оказался Рудольф. Несмотря на легкое ранение, полученное на раздоре, Лавур от службы не отошел и постоянно бродил по кораблю, поддерживая дух солдат и обеспечивая порядок и закон. «У нас чрезвычайное положение!» Выглядел офицер, мягко говоря, неважно. Растерянным, испуганным и жалким. «Что случилось?» «Там нара, дор-стратег. У нас в больничном блоке какая-то тварь. Отсек загерметизирован и оцеплен, но я боюсь, что чужой ушел». «Что с нарой?» — похолодел Ловсон и машинально коснулся рукой больного места. «За себя испугался, да? Думаешь, что без нее тебе конец?» «Правильно думаешь, Элай». «Мы успели вовремя, дор-стратег. Пост охраны нашел ее на полу посреди блока. Она говорит, что мы подхватили какую-то заразу со станции». Руки Рудольфа дрожали. Лавур пытался скрыть свою слабость, вцепившись в ремень, но Элай все равно заметил его волнение. «Что за тварь?» «Я думаю, вам лучше послушать ее самому, дор-стратег. Я приказал доставить Нару в ее каюту и поставил там охрану. По-моему, она говорит что-то... безумное». «Безумное? Слава Лодену, что она жива, да? А вот может ли она колдовать, Элай?» «Не знаешь? Так спроси его. Спроси добренького Рудольфа. Он наверняка знает». «Веди меня к ней», — оборвал гадкие мысли Элай. Могучий Лавур торопливо спустился по лестнице, неуклюже оглядываясь и проверяя, последовал ли за ним командир. Вместе они вышли в основной коридор. «У нас трое убитых в больничном блоке. Два хирурга и одна из лекарей», — докладывал Рудольф по пути. «И в карантине осталось около двух десятков саркофагов с ранеными. Добраться до них можно, но Нара говорит что-то странное, что-то мне непонятное». Элай вспомнил того паука на планете. Посчитал бы Рудольф ту тварь непонятной? И не видел ли он сам чего-нибудь такого на раздоре? «Отправь на охрану блока еще людей, Рудольф, и сообщи Даэру, чтобы он перестал экономить ресурсы. Пусть включает все, что нужно, помощь уже близко». «Хорошая новость, командир», — обрадовался Лавур. На ходу поднес руку к переговорнику, включил его и произнес несколько отрывистых фраз. Даже здесь, на рывке, он ходил с оружием и с передатчиком. У Элая вот ничего из этого с собой не было, и он вдруг понял, что зря. «Сделано, дор-стратег!» «Что странного говорит Нара?» — хмуро спросил его Ловсон. Сейчас казалось, будто клещ забрался в сустав и при каждом шаге царапает мышцы и кости. Святой Лоден, как же хотелось присесть. Присесть и отрезать себе ногу. Хотя уже поздно. Ногу резать нужно было там, на раздоре, когда клещ только впился в него. Когда он только укусил Элая. «Нара говорит...» — замялся Рудольф. «Она говорит, что...» «Это жрец Ксеноруса, Элай. Жрец. И я боюсь, что это был клирик. Понимаешь, Элай? Человек и инсектоид в симбиозе», — хрипло прошептала Нара. «Высокий ранг в храмах. Обычно сопровождаются целой свитой мортов поддержки». Жрица сидела на кровати и нервно поглядывала то на дверь, то на Элая. «Как тот паук на раздоре. Человек и таракан. Одновременно». «Это как я, что ли, солнышко?» «У него на виске татуировка Ксеноруса, Элай. Я точно ее узнала. Треугольник в круге». Убранство ее маленькой и узкой каюты совсем не походило на приличествующую жрецам простоту. Одна из стен дышала проекцией лесного пейзажа. 3 метра далекой от космоса жизни. В кронах деревьев играли безмолвные птицы. На поляне у покосившегося трухлявого пня мирно пасся лось. Животное подняло голову, посмотрело куда-то в сторону и неторопливо зашагало в чащу. Элай с трудом заставил себя оторвать от него взгляд. «На станции не было жрецов Ксеноруса», — осторожно заметил он. «Я его видела, Элай». «Я верю тебе», — успокаивающе улыбнулся он. «Ты в порядке?» «Спроси, может ли она утихомирить клеща. Ведь еще чуть-чуть, и он очнется и вновь поползет, Элай. Давай, спроси. Ты же для этого и пришел. Пусть она найдет в себе немного сил». «Мне страшно, Элай. Я такого еще не видела. Я даже не думала, что это возможно. Он ведь был почти как человек. Это получается, что...